возросла более чем в 8 раз. У представителей умеренного трилатерализма весьма отчетливо просматривался оптимизм в отношении американских возможностей в мире. Не усматривалось и кризиса американской безопасности в той мере, как это пытались внушить правые силы Соединенных Штатов Америки. На протяжении всего срока пребывания у власти администрация признавала наличие советско-американского стратегического паритета. У демократов во главе с Картером, особенно в начале его президентства, отнюдь не были изжиты иллюзии в отношении попыток использовать разрядку в своих корыстных целях. Им не хотелось расставаться и с большими выгодами, которые несла разрядка самим Соединенным Штатам, особенно в сфере безопасности. Под воздействием сторонников более осторожной линии Венс, Уорнке, Янг, советник Государственного департамента Шульман, президент признавал опасность бесконтрольной гонки вооружений, даже ее бесперспективность для укрепления безопасности Соединенных Штатов Америки. Он подтверждал наличие множества совпадающих интересов с СССР. Главной силой, препятствующей борьбе за американскую гегемонию, администрация Картера, безусловно, считала Советский Союз и социалистическое содружество. Вместе с тем, до окончательного поворота вправо в Вашингтоне, в том числе в военном руководстве, не раз подчеркивали, даже если бы не было глобального соперничества с СССР, нам все равно пришлось бы решать массу проблем. Демократов очень заботило ослабление мировой экономической роли США и усиление позиций основных империалистических соперников. Американские дела складывались здесь неважно. В 1977 году доля Соединенных Штатов в промышленном производстве несоциалистического мира уступала совокупной доле стран Западной Европы и Японии почти на 7%. Американский экспорт в 1957-1977 годах увеличивался в 2 раза медленнее, чем экспорт других стран Запада. Темпы роста производительности труда были в 4 раза ниже японских, в 3 раза ниже темпов Федеративной Республики Германии. В 1976 году американскими были 44 крупнейших корпораций мирового капиталистического хозяйства, а 20 лет назад свыше 70% таких корпораций. Наибольшая непосредственная угроза фундаментальным интересам Соединенных Штатов исходит от экономических и валютных сил, обобщал министр обороны Браун. Вашингтон тревожила и перспектива дальнейшего роста самостоятельности развивающихся стран, все более осложняющее для Запада былой доступ к сырьевым ресурсам, особенно энергетическим. В 1973-1977 годах доля импорта нефти во внутреннем потреблении США увеличилась почти в 4 раза. Энергетическая проблема превращалась для Вашингтона в один из важнейших элементов национальной безопасности. Военное руководство твердило, только преодолев энергетический кризис, мы можем восстановить мощь, необходимую для поддержания безопасности Соединенных Штатов Америки. В более широком плане, администрация Картера исходила из того, что облегчение условий для экспансии американского капитала в развивающиеся страны, вовлечение их в орбиту мирового капитализма, относятся к числу главных направлений внешней политики Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне подчеркивали, что те или иные международные процессы, которые ограничивают империалистические притязания Соединенных Штатов, приобретают уже такие масштабы, что их нельзя затормозить односторонними усилиями Вашингтона. Но затормозить их обязательно нужно».